Глава 975. Сфера вновь открывается. Часть 2. Гигантская рука замерла на мгновение. Готовая исчезнуть в любой момент, она внезапно начала вновь наполняться силой и через секунду понеслась на Тянь Юньзы. Глаза последнего сверкнули еще ярче. Отступая назад, он взмахнул правой рукой, подхватывая гигантскую руку трезубец. Позади гигантской руки тем временем зажегся ослепительный серебряный свет. Тянь Юньзы приготовился поразить руку во второй раз, однако та ловко извернулась и крепко схватилась за трезубец. Волшебное оружие издало громкий треск, и потоки хлынувшего серебряного света были один за другим впитаны гигантской рукой. Все это произошло буквально за несколько мгновений. Хватка руки разжалась, словно она потеряла интерес к трезубцу. Вместо этого она кинулась на Тянь Юньзы. Могучий культиватор хотел было двинуться назад, но рука, словно возникнув из пустоты, схватила его. От страшной хватки тело Тянь Юньзы силы задрожало. Призрачная рука крепко сжимала его в свои ладони. Рука через мгновение усилила свою хватку, отчего у Тянь Юньзы побледнело лицо. От его тела отделилось множество призрачных силуэтов, каждый из которых был тут же поглощен гигантской рукой. Скорость поглощения была во множество раз выше, чем та, с которой Тянь Юньзы выпускал эти иллюзии. Тянь Юньзы нес страшные потери. Через десяток секунд рука приобрела почти материальную форму, однако она прекратила процесс поглощения. Медленно ослабив хватку, рука отпрянула от Тянь Юньзы и растворилась в пустоте. Теперь Тянь Юньзы не осмеливался бросаться в атаку. Лицо его было бледным, без кровинки, а взор туманным. На миг он зашатался, и кровь хлынула у него из горла. «Я прежде всего ошибся насчет Ван Линя. Эта ошибка повлекла за собой вторую, а та третью!» Молча размышлял Тянь Юньзы. Убрав трезубец в сумку, он полетел обратно на планету Тянь Юнь. Без колебаний он решил, что делать дальше. Уйти в затвор, восстановив силы. «Эта иллюзорная рука вовсе не хотела меня убивать. Она просто поглощила силу. Впитав достаточно, она просто ушла. Жаль, что рассчитав все остальное, я не подумал, что рука — это не неодушевленный предмет, а нечто, которое контролируется духовной сущностью», — подумал он. Тянь Юньзы горько усмехнулся. Он не стал пытаться снова лезть в драку. Не сказать, что он потерял очень многое, однако и эти потери вызвали у него печальный вздох. Хотя эта рука высасывала силу всего 10 секунд, но любой другой культиватор уровня разрушения границ тьмы, окажись на моем месте, был бы высосан подчистую. Вся плоть, кровь и изначальная сила его были бы поглощены, — подумал он. Вздыхая, Тянь Юньзы поморщился, и теперь казалось, что лицо его немного постарело. Он потерял не только изначальную энергию, но, что более страшно, его заполненное сердце Дао было повреждено. «Перед этим всем я ошибался в предсказании судьбы всего один раз», — думал Тянь Юньзы. Он успел уже вернуться в земли секты и теперь сидел, поджав ноги, на зеленом камне на заднем склоне горы. Невооруженным взглядом было видно, что его лицо продолжило стареть. «Когда в составе старейшин Альянса культивации произошли перемены, я ошибся в первый раз. Тогда мое сердце Дао тоже было повреждено. Потом я по удачному стечению обстоятельств встретил его. Лишь от одного только взгляда на него меня озарило, и брешь в моём сердце Дао начала потихоньку зарастать. На протяжении десятков тысяч лет я взращивал свое понимание, чтобы сердце Дао вновь обрело свою целостность и наполненность. Небесное Дао, которое я взрастил сам, заменило Дао, которое было дано мне от природы. И вот я ошибся во второй раз». Здесь лицо Тянь Юньзы исказилось в гримасе. «То, что сделал Ван Линь в землях демонического духа, можно назвать моим опущением. Однако потом он вновь вернулся ко мне, и все снова пошло по моим расчетам. Однако я ошибся насчет него. Это моя первая ошибка. А вторая — то, что недооценил эту призрачную руку». Покачав головой, Тянь Юньзы посмотрел на небо. Там он сидел очень долго, пока не закрыл глаза. Вокруг не было никаких звуков, кроме легкого дыхания великого культиватора. Тянь Юньзы вздыхал, и печаль наполняла его грудь. Но вернемся к Лин Тяньхоу. С перекошенным от ужаса лицом и вставшими дыбом волосами он на высокой скорости двигался глубоко под землей, отчетливо ощущая, как за спиной его неотрывно преследует невидимый поток света. Все ограничения и формации, что он встречал на своем пути, не оказывали этому потоку света никакого сопротивления. В ужасе Линь Тяньхо вошел во внутренние границы планеты Великого Ло. «Когда я получал планету в свою собственность, я знал, что внутри нее находится поток жертвного пламени, который создали люди из секты Конь-Сю и оставили внутри планеты. Сейчас минута великой опасности. Надеюсь, я смогу воспользоваться этим огнем, чтобы дать защитить себя». Сжав зубы, думал повелитель мечей. Проникнув внутрь планеты, он сразу же ощутил поток горячей волны, дующий прямо в лицо. Тем временем бесформенный поток света за его спиной неуклонно приближался. Вспыхнув так ярко, что стало больно глазам, свет превратился в гигантскую руку и ринулся на Линь Тяньхоу, чтобы схватить его. Холодный пот прошиб Линь Тяньхоу. Отступая, он крикнул. «Что же это такое, черт возьми? Божественным сознанием я чувствую лишь Ван Линя. Почему же он преследует меня?» Собрав все силы, Линь Тяньхоу развил предельную для себя скорость. Казалось, еще немного, он достигнет места, где пылает жертвенный огонь, однако преследующая его рука внезапно завибрировала. Раздался оглушительный грохот, и фонтан крови ударил изо рта Линь Тяньхоу. Посредством невероятных усилий он разогнался еще быстрее, делая стремительный рывок. И вот его взор открылся сияющий поток огня. Пламя было представлено в виде огненного феникса джи-цю и черного цвета. Сжав зубы до хруста, Линь Тяньхоу рванул вперед к огню. Однако за секунду до того, как он достиг пламени, огромная рука за его спиной внезапно сжалась кулак. Линь Тяньхоу дернулся всем телом, чувствуя потоки силы, льющиеся со всех сторон на него. Одно мгновение появившаяся сила железной хваткой сковала повелителя мечей, не давая ему сдвинуться с места. Рука схватила его и силой сжала ладонь. Лицо Линь Тяньхоу начало стремительно терять свой цвет. Он тут же ощутил, как его кровь, изначальная сила и даже изначальный дух и душа начали с огромной силой высасываться из его тела. И какие усилия он не прикладывал, ничего не помогало. Прошло 6 секунд. Глаза Линь Тяньхоу расширились в отчаянии. В эту минуту он уже настолько слаб, что даже не мог кричать. Однако у впавшего в отчаяние Линь Тяньхоу засветился на лбу огонек черного пламени, который через мгновение охватил все его тело, немного ослабляя всасывающую силу руки. Однако с этим хватка руки, держащая Линь Тяньхоу, непонятно почему, но все таки ослабла. Рука разжалась и, отлетев назад, растворилась в окружающем пространстве. Линь Тяньхоу смотрел на все это в оцепенении, чувствуя, что катастрофа его миновала. Однако он не знал, что если бы до этого из Тянь Юньзы не было бы вытянуто так много энергии, то рука высосала бы его без остатка. Но даже так, за 6 секунд из тела Линь Тяньхоу было высосано больше половины силы. Повелитель мечей тяжело вздохнул. Он не знал, что сейчас происходит с Тянь Юньзы. Сейчас он понял, что ни в коем случае нельзя выходить куда-то из земель своей секты. Лучше уйти в затвор и попытаться как можно скорее хоть немного восстановить уровень культивации. Мысль найти Ван Линя и узнать от него об этой высасывающей уровень культивации напасти привела Линь Тяньхоу в ужас. Он тут же отбросил эту мысль. Снова встречаться с этой таинственной рукой ему очень не хотелось. Ван Линь тем временем сидел возле башни секты Великого Меча Лу и медитировал. Море огня внутри него уже исчезло. Вместо него появился мерцающий поток света, исходящий из сферы противостояния небесам. Он отчетливо почувствовал тогда, как поток света, едва вспыхнув, разделился на две части. Одна из них полетела в башню, к сидящему внутри Линь Тяньхоу. Вторая же часть исчезла, и Ван Линь не знал, куда она отправилась. Однако через какое-то время обе части одновременно вернулись к Ван Линю. Проникнув в его физическое тело, они вошли в изначальный дух и сферу противостояния небесам, и в этот момент сфера издала оглушительный грохот. С рисунками Солнца и Луны, покрывающими поверхность сферы, произошли изменения. Овальная форма Солнца словно обрела духовную сущность и вспыхнула ярчайшим светом. Свет от солнца слился с двумя потоками вернувшегося к Ван Линю света, и получившееся сияние начало быстро вращаться внутри Ван Линя. Кроме Ван Линя, никто другой не мог увидеть всего этого. Из-за случившегося с Линь Тяньхоу в секте Великого Меча Ло было тихо, и все ученики разбрелись в разные стороны с недоумевающими выражениями лиц. Ван Линь же продолжил спокойно сидеть и медитировать. На взгляд со стороны он был совершенно спокоен, и ничего не выдавало в нем волнения. Однако после того, как сфера противостояния небесам поглотила поток чистого Ян, внутри Ван Линя бушевали огромные волны. Рисунок Солнца на сфере тоже вращался, все ускоряясь. В конце концов он превратился в смазанное пятно света, бушующее словно настоящий шторм. Все это будоражило изначальный дух и божественное сознание Ван Линя. Внутренности Ван Линя были объяты сияющим светом. Приятное ощущение легкости разлилось по телу Ван Линя. В эту минуту он не только не чувствовал дискомфорт, а напротив чувствовал себя преотлично. Охваченный этим светом, Ван Линь чувствовал, как на душе становится спокойно. Изначальная сила из-за воздействия света струилась по его телу все быстрее и быстрее. С каждым новым оборотом внутри тела сила впитывала в себя небольшую часть этого сияния. Постепенно с изначальной силой происходили изменения, а она становилась все горячей. За изменениями изначальной силы последовали перемены в изначальном духе. Охваченный сиянием, дух постепенно впитывал капля за каплей силу этого света. Изначальный дух Ван Линя был в виде древнего громового дракона, однако сейчас внешняя сторона этого дракона начала обрастать хлопьевидными потоками ци. Потоки были красного цвета, они медленно вращались и впитывали в себя энергию света, постепенно увеличиваясь в размерах. Но кроме этого изменилось даже физическое тело Ван Линя. Тело древнего бога само по себе является весьма крепким и могучим, однако впитав энергию света, оно намного увеличило свои возможности. С течением времени кожа Ван Линя приобретала красноватый оттенок. Алмазными каплями струился пот, быстро высыхая на пронизывающем ветру. Погода была достаточно холодной, но Ван Линь этого не чувствовал. Он сидел, и в окружности за 100 джанов от него пространство наполнял поток горячего воздуха, от которого любой, кто пожелал бы в эту минуту приблизиться к Ван Линю, замер бы на месте. Если бы все равно попытался пройти дальше, то через несколько шагов человек просто опадет кучкой пепла. В такой весьма относительно спокойной обстановке Ван Линь просидел, не двигаясь 10 дней. Весь его рассудок был поглощен изменениями, происходящими в нем его теле. Его уровень культивации еще во время сражения Лутянь с Альянсом был готов перейти на среднюю стадию понимания границ тьмы, не доставало лишь немного понимания домена. За эти 10 дней ситуация не сдвинулась ни на миллиметр. Понимание домена нельзя получить нахрапом, однако на 11-й день со сферой противостояния небесам начали происходить перемены, и это стало поворотной точкой в этом деле. Изображение Солнца на сфере слегка замедлило свое вращение, а в полдень 11-го дня остановилось вовсе, и в этот момент на лбу Ван Линя внезапно сам по себе раскрылся третий глаз. Он сверкнул красным светом, и это свечение, содержащее в себе силу основ, вошло внутрь тела Ван Линя и наполнило Солнце на сфере.